4 главы из цикла «Александрийские песни». 1 глава. Вступление. Как песня матери над колыбелью ребенка, как горное эхо, утром на пастуший рожок отозвавшееся, как далекий прибой родного, давно невиденного моря, звучит мне имя твое, трижды блаженное, Александрия. Как прерывистый шепот любовных под дубами признаний, как таинственный шум тенистых рощ священных, как тамбуринки белой великой, подобный дальнему грому и голубей воркованью, звучит мне имя твое, трижды мудрое, Александрия. Как звук трубы перед боем, клёкот орлов над бездной, шум крыльев летящей Ники, звучит мне имя твое, трижды великое, Александрия.